Глава 21. Ева. На следующее утро в пятницу отвожу дочь в садик, затем еду к узкому специалисту по 18 веку. Сама я по образованию искусствовед, но в данном вопросе нужен узкоспециализированный специалист. На кону огромные деньги, цена ошибки может стоить дорого. Когда-то я грезила стать врачом, но бабушка заставила выбрать специальность, связанную с семейным бизнесом. Перечить не стала. «Заходи, раздевайся, дорогая!» Бурчит себе под нос седовласый старец, надевая очки. С нетерпением потирает ладони. «Показывай свое сокровище!» Приказывает Марк Захарович. Снимаю куртку, обувь, топаю следом за мужчиной. Достаю коробочку с солдатней из сумки, раскладываю на ореховом столе. Марк разглядывает царские игрушки с огромным интересом. Прищуривается, чего-то там думает себе. «Да...» «Что?» «По первому признаку подделка». «Почему?» «Здесь должно быть 12 штук». «Так и есть 12». «Милая, у тебя с математикой-то как?» «Я искусствовед», заявляю гордо. «А то я не в курсе. Я же тебя учил». Кусаю губы, гадая, где обронила солдатиков. Внезапно вспоминаю Аришку, крутящуюся возле моей комнаты. Она будто на стреме стояла вчера, и, как оказалось, бабуля меня не звала к себе. Зачем дочь так разыграла? Неспроста. «Марк Захарович, похоже, я обронила двоих дома. Довезу вам завтра. Сколько дней понадобится на экспертизу? За парочку управитесь?» «Постараюсь, моя хорошая. Подключу всех, кого смогу. Услуга будет оплачена». Жму старику руку, направляюсь на выход. Всю дорогу до дома борюсь с желанием развернуть машину и поехать в садик за Аришей. Но не могу. Меня ждет дома новый знакомый. Хуже всего, если он уже приехал и его встретила бабуля. Неловкая ситуация, однако. Через 30 минут выгружаюсь с пакетами около бабушкиного дома. Хмурюсь, осматривая неказистую Тойоту, место которой на свалке. Не успела. Адам уже приехал. Стремительным шагом иду по шуршащим осенним листьям к дому. «Ба, я дома!» Врываюсь в холл, как ураган. Осматриваюсь. Прислушиваюсь. Никого. Скидываю куртку, бегу по комнатам в поисках пропажи и бабушки. «Внученька!» — кричит бабуля из внутреннего двора. Толкаю стеклянную дверь и тут же оказываюсь на улице. Теплый ветерок обдувает мое лицо, сгоняет пряди волос к лицу. Убираю, разглядывая Адама. Он сегодня какой-то не такой. Вернее сказать, абсолютно другой. Одет вроде как по-простому, синий джемпер, синие джинсы, светлые кроссовки. Но сразу видно, что вещи дорогие. Может, получил зарплату? Приоделся к свиданию? Это к лучшему, а то я сама хотела приодеть его перед свиданием с бабушкой. С ужасом думаю, что если Адаму пришлось взять кредит на одежду? «Не берите механизм аккордеон, эти диваны сейчас не в моде». «А у такой фееричной женщины, как вы, Роза Вениаминовна, должно быть все самое лучшее!» Заканчивает фразу Адам, подмигивая мне синим-присиним глазом. «О боги! Он купил линзы, как обещал, на все готов ради меня. Внезапно вспоминаю, что Адам бедный. Как же ему пришлось потратиться? Бедненький! Сначала жалею, затем получаю неприятный укол от нехорошей догадки. Так-так...» Сердце неприятно ёкает. Получается, парень узнал, что Ева Пчелкина, наследница мадам Закалюжной, законодательницы моды на старину для всей Москвы, а значит, очень богатой женщины. Поэтому он взял кредит, приоделся и приехал ухаживать за бабулей? После бутылки в каждом мужчине вижу афериста. «Евонька, а мы уже подружились с твоей бабулей?» Радостно сообщает молодой мужчина. «Вижу. Что с замком?» Переминаюсь с ноги на ногу. «Так, пока мы с бабулей разговаривали о жизни, я вызвал плотника. Он уже заканчивает работу». «Ты что? Почему не сам?» «Так, твоя бабуля сказала, что можно». «Господи!» Заламываю руки. «Какие же мужчины наивные дети! Он даже не понял, что милая бабушка Роза его развела». Нервно сглатываю. Бросаю быстрый взгляд на бабушку, ее горящий карий глаз чуть не дергается от радости. Ба сейчас на эмоциональном подъеме, одурачила мужичка. Бедный дед, как он жил с этим знанием и с этим любимым исчадием? Он знал, что пляшет под ее дудку. Или ему посчастливилось, и он так и не узнал правду до конца жизни? «Останетесь на обед?» – интересуется бабушка у моего гостя, поднимаясь из кресла с каменным лицом. Не успеваю ответить, Адам моментально соглашается. «Мы с бабулей рассчитаемся с плотником. Сидите здесь!» Молю парня, гляжу в его синие-пресиние. Вспоминаю, что видела подобные глаза лишь один раз в жизни. В кафе неделю назад у того самого мерзавца. С удивлением моргаю. Впервые замечаю, как сильно похожи все трое. Парень из кафе, тот, что принес солдатиков, и Адам. Все различия в прическах, одежде, статусе. Подмечаю, что за время нашей встречи у Адама сильно отросли волосы и приобрели коричневый оттенок. Какая-то странная мысль пытается зацепиться в моем мозгу, но ничего не выходит, и я ее блокирую. В каждой избушке свои погремушки. Бурчу себе под нос, уводя бабу Розу в дом под руку. «Как ты могла так поступить с ним? Ты же заморочила ему голову! Он тебе поверил, расслабился!» Шиплю, едва сдерживаясь, чтобы не повысить голос. «Оборот избавь!» «Слышала поговорку? Не расслабляйся, не то...» «Концовку знаешь, не маленькая». Бурчит ба и цокает невысокими каблучками к себе. «Я злая, очень злая, поэтому потеряна бреду за ней. Кастинг еще не начался. Зачем ты так?» «Ты позвала мужчину в дом, попросила о помощи, верно?» «Да». Сквозь непролитые слезы шепчу я. «Значит, кастинг уже начался!» Бабуля толкает холеной рукой дверь в свою комнату. Заходит в утробу, следуя за ней. «Что это?» С ужасом гляжу на небольшую зеленую доску, стоящую в форме мольберта в углу комнаты. «Увидишь!» Бабуля берет розовый мелок, делит доску на две разные части. На одной половине пишет «Ева», под именем ставит цифру 1. За цифрой следует имя Адам. Столбик Адама бабуля делит на две колонки, обозначает знаками «плюс» и «минус». Под минусом выводит каракули. Наивный, неумелый. «Серьезно? Вот так? Ты судишь о человеке по первой встрече? Обидно, однако». Падаю безвольно куклой на диван. К моему удивлению, бабуля подносит мелок к колонке с плюсом. Вздрагиваю. Вскакиваю, окрыленно подбегаю к доске, ставлю плюсик. Знает о диванах больше, чем о женщинах. Коммуникабельный, у него красивые синие глаза. Облегченно вздыхаю. Не совсем Адам, пропащий в глазах бабули. Обнимаю ее за плечи. «Извини, я погорячилась». «А мне понравилось, как ты его защищала, как я когда-то деда. Да-да, помню эту историю. Если бы не ты, дед бы лишился ломбарда». «Он тебе нравится?» Бабушка сверлит меня взглядом, как перфоратором. Опускаю глаза в пол. Понимаю, что пока сама не разобралась со своими чувствами к мужчине. «Я очень голодная». Внезапно вспоминаю про плотника, Адама и обед. Наверное, мужчины заждались.